Игорь осторожно отошел от построек, вернулся к детям. Он напоил Аню малиновым морсом, добавив сладкую взвесь настой из листьев. Укутал девочку поплотнее. Аня легла на бок, обхватила Сипсика и закрыла глаза. От еды отказалась. Игорь с тревогой потрогал лоб девочки, потный. Это хорошо или плохо? Кажется, хорошо. Морозов вспомнил детство. Тогда его часто, болеющего бронхитом, поили сладким чаем и держали под одеялом, чтобы пропотел. Мальчишки разбрелись по округе и, вооружившись палками, что-то искали в траве. Смысла от этой игры Морозов не понимал, да и не старался особенно. Главное, поели. Игоря слегка волновало соседство с хутором. В другое время он бы просто ушел куда-нибудь, но сейчас с больным ребенком это было практически невозможно. Приходилось рисковать. Так прошел день. Пацаны исследовали окрестности, натаскали лягушек и ежевики. Из ягод Игорь сварил компот. Лягушачьи лапки зажарили на прутиках. Морозов удивился, как легко, оказывается, человек может перейти с обычной пищи на экстремальную. На вкус лапки напоминали то ли мидии, то ли курятину. Ничего особенного, съедобно. К вечеру погода испортилась. Ветер пригнал с севера тяжелые тучи. Игорь накидывал шалаш из еловых ветвей и с тревогой косился на приближающуюся грозу. От сильного дождя никаким лапником не укроешься. Вымокнут все до нитки. А сейчас это было уж очень опасно. Простуда могла перерасти во что-нибудь серьезное. Когда с неба упали первые холодные капли, Игорь отбросил ветки и решительно поднялся. Нужно было действовать. Он закинул за спину мешок, подхватил Аню, укутанную в покрывало, и крикнул мальчишкам. «Не отставать!» До хутора они добрались без проблем. Морозов понял, что за время обитания в диких условиях научился сносно ориентироваться на местности, будто какой-то животный инстинкт проснулся. Около ограды Игорь остановился, прислушался. В оконцах горел тусклый свет. «А сейчас очень тихо», прошептал Морозов парням. Налетевший порыв ветра заглушил его слова. В небе заворчал гром, дождь припустил, и Игорь перешагнул через плетень. Во время прошлого визита Морозов разглядел, что часть здания, та, где когда-то был то ли сарай, то ли хлев, покосилась. Крыша в том месте завалилась на бок, поднять ее у хозяев, пока руки не дошли. Туда Игорь и перевёл свой детский сад. Под перекошенной, но не полностью прохудившейся крышей можно было переждать непогоду. Место действительно было неплохое. Шифер хоть и потрескался, но все же от воды защищал. Обвалившаяся часть крыши служила естественной стеной, и проход в помещение, заваленное свежим сеном, был только один. Мальчишки тихонько устроились на ночлег. Аню Морозов уложил рядом с собой. Девочка спала, несмотря на раскаты грома и барабанную дробь капель. Иногда она вздрагивала, ёжилась, и Игорь плотнее укутывал ее в одеяло. Гроза отгремела и уползла за горизонт, а дождь обернулся моросью. Аня горела. Игорь укрывал ее, стараясь вогнать маленький организм в пот, но ничего не получалось. Он часто поил ее водой и малиновым морсом. Утро облегчения не принесло. Девочка по-прежнему температурила. Но к этой проблеме добавилась еще одна. Хозяйская собака обнаружила вторжение, и когда Игорь попытался высунуться, зарычала и едва не укусила его. Цепь не позволяла псу забраться внутрь, но лохматый наглухо забаррикадировал выход. И как только он с вечера их не учуял, видно, гроза помешала. Псина то успокаивалась, то принималась тепло лаять. Бить собаку копьем Игорь не решился. Решить вопрос по-плохому никогда не поздно. Ведь можно попробовать. «Кэссонсэль!» «Кто там?» – донеслось снаружи. Было слышно, как подошел хозяин. Игорь решился. «Тут дети!» – громко крикнул он. «Уберите собаку!» Он не был уверен, что хозяин поймет по-русски, но повезло. «Какие дети? У меня нет детей!» Почти чисто ответил мужчина. «У меня есть. Мы прятались от дождя». Игорь подошел к проему и осторожно выглянул, держа руки на виду. «Мы просто прятались от дождя». Хозяин хутора, зрелый мужчина, в одной руке держал вилы, в другой – на коротком поводке рвущегося пса. «Как вы сюда попали?» «Мимо шли». Игорь помялся. «Из Сталина». «А что там?» «Там плохо». Мужчина поджал губы, велел. «Отойди-ка!» Морозов отодвинулся. Хозяин заглянул внутрь, увидел детей. «Что, все твои?» «Все мои», — спокойно ответил Игорь. «Мы сейчас уйдем». Аня тяжело закашлялась. «Болеет», — констатировал хуторянин. «Да, лекарств-то нет». Игорь развел руками. «Оружие». Морозов показал копье и нож. «Давай». Хуторянин взял копье, отставил его в сторону. Отвел собаку. «Выходи, девочку веди в дом». Игорь вынес Аню на руках. «Куда?» «Сюда!» – донеслось от крыльца. Игорь повернулся, там стояла полная женщина в фартуке. Седые волосы были аккуратно заколоты в узел. «Она так кашлял, что мы уже ночью слышали, как гости пришли. Проходи!» В эстонском языке нет разделения по полу, поэтому фраза «девочка сказал» является вполне допустимой. Женщина открыла дверь. Игорь проследил, чтобы все мальчишки вошли, и лишь тогда шагнул следом. В доме было чисто, прибрано. На скамье лежало какое-то рукоделие и большой крючок. Видимо, хозяйка плела из полосок крепкой ткани. Несколько самодельных ковриков лежали у стола и посреди комнаты. Игорь замялся, ботинки были грязными. «Проходи, проходи!» – махнула рукой хозяйка. «Вот, клади ее на кровать!» Игорь осторожно уложил Аню на покрывало. Снял с нее ботиночки. Хозяйка принесла теплую воду, сполоснула девочке чумазое лицо и ножки. Уложила под одеяло. Мальчишки жались у дверей. «Снимайте обувь», — шепнул им Морозов. «И живо на скамейку. Сидите тихо». Вернулся хозяин. Он поставил копье Игоря в угол, кивнул головой. «Уходить будешь, заберешь». Он повернулся и обратился к хозяйке. «Они действительно были одни?» «Одни», — подтвердил Игорь. «Что, в Таллине совсем плохо?» «Совсем», — ответил Игорь. «Люди одичали». Хозяин поморщился, будто у него заболел зуб. Его жена вздохнула. «У нас сын в Таллине. Не знаем, что с ним. Ждем каждый день. То его». Она кивнула на хозяина. Пробовал туда ходить, искать. Дошел до Маарду. Город сателлит Таллина, почти пригород. Там его войска остановили. Никого не пускают и никого не выпускают. Сделали какие-то там посты. Она покачала головой. «Мы, наверное, раньше ушли. Армию я видел». Морозов замялся, не зная, как сказать. Перехватил косой взгляд Тоева. «Сюда тоже приходят», — глухо сказал хозяин. «Иногда». Игорь поёжился. «Не бойся», — успокоил Тоева. «В другой раз не скоро придут. Может быть, недели через две». Морозов кашлянул, сказал. «Я видел, как они поля вспахивают. Машины есть, люди...» «Мне не нужно ничего сажать», — сухо ответил Тоева. «И таскать ничего не нужно. И вообще от них ничего не нужно. Это им вечно что-то надо. А у меня все есть». Хозяйка сходила в сени, принесла каких-то трав, залила кипятком и теперь поила Аню этим настоем с ложечки. Девочка хмурилась и смешно дула на отвар. «Это кора палью». «Ивы», — перевел Тоева. «Кора ивы». «О!» Хозяйка щелкнула пальцами. «Точно! Хорошо жар снимает. Надо пить чуть-чуть». Она кивнула Игорю на печку. «Там возьмите. Кушать же хотите, наверное». «У нас есть», — засуетился Игорь, раскрывая мешок. «То, что у вас есть, спрячь». Тоева положил руку Морозова на плечо. «Ты в гостях». Он был слегка грубоват, но за этой грубостью пряталась человечность. Тойва поставил на стол большой котелок, снял крышку. Игорь заметил, как вытянулись шеи у детворы. «Налетайте, хлеба только нет». Мальчишки мигом облепили стол, вытащили свои ложки, но замялись. Посмотрели на Игоря, ожидая разрешения. «Ешьте», — кивнул Морозов. «Ты тоже угощайся». «Спасибо». Игорь дождался своей очереди и зачерпнул из котелка. Маленькие кусочки мяса и какая-то однородная масса. «Что это за каша?» «Лопух. Не так вкусно, как картошка, но годится». Тойва хмыкнул, глядя на детей, которые уминали кашу за обе щеки. Добавил. «Точно годится». Он снова встал, слазил в подвал, водрузил на стол большую бутылку с мутноватой жидкостью. Рядом звякнули два стакана. «У нас давно не было гостей. Солдаты не в счет. Хозяин разлил самогон по стаканам. «Дикие яблоки. Есть невозможно, зато получается...» Тойва почесал лоб и неожиданно улыбнулся. «Кальвадос». От самогона пахло сивухой и антоновкой. «За знакомство». Хозяин замахнул стакан залпом, даже не поморщился. Игорь задержал дыхание и выпил одним глотком. Горло жестко обожгло. Дышать сделалось совершенно невозможно. Из глаз потекли слезы. Дети в ужасе смотрели на него. Игорь махнул им рукой, и все, мол, в порядке. Шумно выдохнул. Протянул Тойву руку. «Игорь». Пожатие у хуторянина было крепкое. Ладонь твердая, как лопата. «Закусывайте». В голосе хозяйки послышалась настороженность, обычная для женщин, которые с подозрением относятся к спиртному. «Закусывайте». «Баба моя строгая», — сказал Тойва, беря ложку. «Говоришь ерунду», — засмеялась та. Тойва налил еще стакан, встал из-за стола. «Подожди-ка». Он вышел, погремел засовами, вернулся. Поставил на стол трехлитровую банку с чем-то густым, янтарно-желтым. «Мёд». «Дай, девчонки, лучшее средство». Хозяйка тут же намешала горячий напиток. Малина, мед и еще что-то. Разбудила задремавшую Аню, стала ее поить. «Угощайтесь», — кивнул Тойва мальчиком. Те тут же кинулись к банке. «Осторожно, не разбейте», — прикрикнул Игорь. «Да пусть хоть разобьют». Хозяин махнул рукой, поднял стакан. «Где же вы пчел взяли?» — удивился Морозов. «А чего им будет?» — пожал плечами Тойва. «Пчела не ручная, пчела всегда дикая. Только живет с человеком, если ей удобно. А если человека нет, тоже не беда. Ей что улей, что дупло, все равно. Пчела без человека может хорошо. Это человеку без нее трудно. Я слышал, если пчел не станет, то на всей земле люди только 4 года проживут. Вот так. А мед? Ну что мед? Если знаешь, что делать, то не проблема и такой мед собрать, дикий. И пчел переселить можно, чтобы удобно жили. Просто». Он хитро покрутил пальцами. «Знать надо как. Раньше в Эстонии закон был такой. Кто дупло нашел с пчелами, тот знак свой ставит. И трогать нельзя. Если поймают, что взял чужой мед, то можно было живот резать и кишки вокруг дерева мотать. Потому что взять сладкое больше негде было. Почти как сейчас». Он помолчал. Налил еще по полстакана и закупорил бутыль. Выпили. «За этим», — Тойва постучал ложечкой по банке, — «приходили уже. Много обещали». «Бандиты». Хуторянин усмехнулся, покачал головой. «Военные?» Тойва кивнул. «Мне не нравится, что они хотят делать. Не очень хорошая идея». Он убрал бутыль. «Ты куда шел?» «В Россию», — ответил Игорь. Тойва, понимающе кивнул, затем крякнул, махнул рукой. «Вы оставайтесь, пока девчонки лучше не станет. Живите, потом решим». Он поглядел на мальчишек. «Дети мне нравятся. С ними шумно». У Тойвы они задержались на несколько дней. Дети осваивали новые угодья, Аня потихоньку шла на поправку, да и у самого Игоря от постоянной работы днем и вечерних процедур с применением местного кальвадоса начала проходить боль в груди. Морозов помогал Тойва как мог. Работы было много. Они пилили дрова старой, но все же крепкой двуручной пилой. Расчищали лес. Хуторянин показал Игорю свои пчелиные угодья. Несколько дуплистых деревьев, вокруг которых жужжали насекомые. «Буду переселять по весне. Ульи сделаю. На поле поставлю. Цветение там большое». Тойва погладил старую дуплистую березу. «Когда сын вернется, будет помогать». Игорь соглашался и вновь начинал задумываться о будущем. Кончилось все в один момент. С вечера Тойва куда-то ушел, вернулся поздно ночью, разбудил Игоря. «Вставай!» Морозов проснулся сразу, вскочил, будто и не спал. «Что такое?» «Вставай, уходить тебе надо. Девочку можешь оставить, а сам уходи. И пацанов забирай». Тойва зажег лучину. «Пойдешь через овраг, там, где вчера ходили, помнишь?» «Помню. Что случилось-то?» Игорь растолкал Андрюшку и остальных мальчишек. «Одеваемся живо». В его голосе, видимо, было столько тревоги, что дети послушались сразу, без вопросов. Они привыкли к тому, что в этом мире нужно делать и соображать очень быстро. «В Таллине беспорядки», — пояснил Тойва. «Мне сказали, что стреляют. Обыски идут по хуторам, облавы. Так уж было в самом начале. Нас не тронут, а вам попадаться нельзя. Уходите». «Понял. Аня, пусть с вами». Морозов осекся. Девочка уже стояла в дверях, серьезная, собранная, с сипсиком в руках. Позади нее маячила встревоженная хозяйка. «Не хочет оставаться», – развела руки хуторянка. Брови ее страдальчески изогнулись. «Не хочет». Аня подошла к Игорю и взяла его за руку. «Понятно все». Морозов тряхнул головой. «Собрались, ребят». Мальчишки уже натягивали на спины вещмешки. Тойва сунул Игорю небольшую бутылочку кальвадоса, горшочек с медом, вяленое мясо, похожее на бустурму, и свой нож. Крепкий, охотничий. «Этот лучше. Идите». Морозов остановился на пороге, пожал хозяину руку. Твердую и надежную, как и положено настоящему крестьянину. Ночь была прохладной и безлунной. Морозову потребовалось пара минут, чтобы глаза привыкли к темноте. Он сориентировался, повернул через кусты в сторону оврага, через десяток метров нырнул вниз, приглядывая за детьми. Сзади послышался громкий лай. Игорь обернулся. За деревьями мелькали огни, то ли факелы, то ли фонари. Дети шли молча, старались не шуметь. Миновав овраг, они пошли по краю леса, потом вдоль небольшого заболоченного поля добрались до реки. Тут Морозов остановился на отдых. «Пап!» – прошептал Андрюшка. «Почему мы ушли?» Игорь отогнал налетевшую мошкару. «Плохие дяди пришли, сын. Пришли плохие дяди, с которыми нам лучше не встречаться». «Как раньше, да? Как Бабай?» «Точно». «А дядя Тойва?» «Он справится». «Они его не убьют?» – спросил Коля. «Нет». Стараясь, чтобы голос звучал уверенно, ответил Игорь. «Нет, не убьют». «А нас?» – подал голос Олег. «И нас не убьют». Морозов достал из мешка соленое мясо, нарезанное дольками, протянул детям. «Мы же не дадимся». Такая формулировка детей несколько успокоила. Утро застало их в дороге, и последующее тоже. Через несколько дней путешественники уперлись в большое болото. То ли Игорь ошибся в выборе направления, то ли ландшафт сильно изменился, но широкая трясина здесь перегораживала дорогу и тянулась до самого горизонта. Обходя по краю топь, Игорь обнаружил торчащий из воды ржавый указатель. Видимо, тут действительно залило дорогу. И хотя впереди была ровная зеленая поверхность из травы и лишайников, Морозов накрутил не один километр в поисках брода, прежде чем решиться спуститься на этот опасный ковер.